Глава 12. Киселёв. Как говорится, инициатива наказуема. Еще спускаясь в лифте, я пожалел, что предложил довести этот отряд самоубийц до ресторана. После обеда все женщины компании занимались только тем, что наводили марафет. Невозможно было пройти мимо дамского туалета, не чихнув. В радиусе 10 метров стоял едкий запах лака для волос. И сейчас в замкнутом пространстве я ощутил всю прелесть праздника. Лак, духи, плюс небольшие пары алкоголя вкупе давали неповторимый аромат, от которого жутко чесался нос, и я чихал как проклятый. Через 20 минут езды я был готов открыть окно и высунуть свою морду под комья летящей грязи из-под колес мимо проезжающих авто. Пусть меня облепит мокрый снег, а на ветру все это превратится в ледяную корку и отпадет вместе с лицом. И то была меньшая из бед. Дамы пытались меня втянуть в разговор. Стараясь не отвлекаться от дороги, я воспринимал несмолкаемую болтовню как фоновый шум. В голове проносилось «ко-ко-ко». В ответ я услышал заливистый смех, и кто-то закудахтал еще с большим вдохновением. «Ко-ко-ко! Ко-ко-ко-ко! Ко-ко!» «Да, Леонид Евгеньевич?» Мозг зацепился за знакомое слово, и я на автомате ответил вслух «да». После моего согласия все оживились, и обсуждение продолжилось на тон выше. В висках пульсировало от смеси запахов и бубнежа. Быстрее бы высадить этот курятник. Кто-то услышал мои молитвы вперемешку с проклятиями, и мы смогли преодолеть пробки быстрее, чем я рассчитывал. Сославшись на то, что сейчас трудно найти место на парковке и нечего дамам кататься со мной 10 минут по округе, я высадил их у входа в ресторан, открыл окна и смог наконец-то вдохнуть полной грудью. Место нашлось быстро, но я не торопился заходить в ресторан. Порывшись в аптечке, достал обезболивающие таблетки, срок годности вышел 3 месяца назад. Поэтому закинул в рот сразу 2 и запил ледяной водой. Еще 10 минут посижу и пойду. Мимо меня проходили шумными компаниями или парами, через минуту скрываясь в приветливо светящихся дверях ресторана. На одной паре я задержал взгляд. Девушка мне показалась знакомой, и под огромным дутым пуховиком с капюшоном я узнал Еву. Она шла под руку с каким-то парнем и так весело о чем-то рассказывала, что захотелось подслушать, а лучше поменяться местами с тем пареньком, в руку которого она вцепилась, стараясь не упасть на асфальте, покрытом ледяной коркой и припорушенным снегом. А упасть она могла. Головная боль сходила на нет. Я закрыл окна авто и вышел вслед. Зал был погружен в полумрак. В правом углу рядом с небольшой сценой стояла высокая елка, от которой тянулись гирлянды через все помещение. Это место стало центром притяжения любителей селфи. Девушки фотографировались, принимая искусственные позы. Играла музыка. Ненавязчивые рождественские мотивчики. Посмотрев план рассадки, я нашел свой стол и на всякий случай стол Евы. Это, конечно, условно, до третьей рюмки горячительного. А потом все смешаются, и никто не вспомнит, где его посадочное место. Еще раз глянув на список, я отметил, что указано «Киселёв плюс 1». Официант помог сориентироваться в огромном зале, и за 4-м столиком меня ждал сюрприз. «Сюрприз!» — весело протянула Кару и вскочила, кокетливо прижавшись, поправляя галстук. «Ты что такой хмурый?» Решив, что все идеально, она отпустила лацкан на рубашке и еще раз провела рукой по моей груди. Хотелось ответить. «Это я от радости лицезреть тебя». Но я сдержался и выдавил. Голова болит. «Наверное, поэтому ты меня забыл предупредить, что сегодня корпоратив». «Спасибо, Алена позвонила и напомнила». Кару подошла к столу и многозначительно посмотрела, ожидая, когда я придвину стул. «Спасибо». Мысленно я поставил галочку «завтра же поговорить с Аленой». Если она хочет продолжать работать, пусть перестает выслуживаться на 2 фронта. «Нет, я не застал тебя дома», — ответил я. «Ты приезжал ночевать? А я к девочкам за город моталась, так устала от суеты. Могу представить». За наш столик присели еще люди, и разговор плавно перетек на светские темы. Вскоре зал был полон, на сцене появился ведущий мероприятия. Я постарался абстрагироваться от происходящего и смотрел сквозь присутствующих. Кару быстро поняла, что развлекать я ее не намерен, и переключилась на Филонова Андрея, сидевшего от нее по правую руку. Она активно флиртовала, не стесняясь меня и знания окружающих, что является моей женой. Андрей растерянно бросал на меня взгляды, ожидая, что я сейчас устрою разборки. На что я криво ему улыбнулся и перевёл взгляд на сцену. Сейчас там проводился очередной бессмысленный конкурс, призванный развлекать подвыпивших посетителей. Пары с завязанными руками старались выбраться из пут на скорость. Ведущий громко комментировал и подначивал конкурсантов к неприличным позам. Около сцены стояла Ева и, селись перекричать музыку, помогала своей коллеге, участвующей в паре с парнем из отдела маркетинга. Она так увлечённо жестикулировала, что я засмотрелся и невольно расплылся в улыбке. Ещё немного, и ветряная мельница, размахивающая руками не хуже каратиста, точно залезет на сцену и покажет, как надо вывернуть кисти, чтобы освободиться. Я тихо посмеивался и выкрикивал слова поддержки единственной паре, не справившейся с задачей. Ева всё же не выдержала. Выбежала и под аплодисменты помогла своей подруге. Вернувшись взглядом к столику, я отметил отсутствие Каро. Оно и к лучшему. Я прихватил пиджак и, огибая столики, официантов и коллег, вышел в фойе. В паре метров от входа Филонов с жадностью кого-то целовал, прижав девушку к стене. Ну что ж, корпоратив начинает набирать обороты. Завтра у многих будет день стыда и позора. Стоп. В объятиях Андрея фальшиво постановала Каро. Да, точно она. Я смотрю и понимаю, что плевать. Никакой реакции, кроме удивления и недоумения. Накинув пиджак, выхожу на улицу. В кармане завалялась недокуренная пачка сигарет. Затягиваюсь едким дымом с желанием вытравить из себя воспоминания. Присмотревшись на слабо освещенной стоянке, замечаю еще одну бессовестно изучающую друг друга пару. Выкрикиваю. «Эй, молодежь! Вас мама не учила, что на морозе целоваться опасно!» С моим криком девушка отскакивает от парня и вихрем проносится мимо меня. А я успеваю растерянно прошептать. «Ева». Малявка отчаянно дёргает дверь на себя, но тугой доводчик не поддаётся. Приложив слишком много усилий, девушка дёргает вновь и по инерции, не отпуская ручку, летит вместе с дверью в стену. Чудом удерживается на ногах и юркает в помещение. Меня разбирает смех и раздражение, когда её кавалер равняется со мной. Я делаю вид, что не замечаю его, и перекрываю вход, разворачиваясь спиной, задевая плечом. «Прошу прощения, не заметил». Я выкидываю сигарету в урну и не спеша открываю дверь. Парень за спиной смотрит на меня волком. Кажется, моя довольная улыбка не идёт в подтверждение извинениям. В открытую конфронтацию вступать он не решается, но злобно сопит мне в спину. Я останавливаюсь завязать шнурок. Как бы не получить под зад коленом. Паренёк не выдерживает. «Ты специально, да?» — спрашивает он. «Да, специально завязываю шнурки, чтобы не упасть». Я трижды развязываю и завязываю узел на ботинке, выпрямляюсь во весь рост. Оборачиваюсь и с самой искренней улыбкой ещё раз прошу прощения. Парень психует и протискивается между мной и дверным косяком. Одно моё неловкое движение ноги, и он с грохотом выпадает в фойе. Чёрт, перестарался. Дело точно закончится мордобоем. Готовься, Киселёв, завтра ты будешь звездой всех рабочих чатов. Извини, выпил лишнего. Я протягиваю руку помощи. Парень отмахивается, встаёт и отряхивает колени. «Да пошёл ты», — цедит он сквозь зубы. «Да, пойду, горячее подали», — отвечаю я. Вернуться за стол не дали. Около ёлки меня перехватывает Филонов и начинает несвязно объясняться. «Слушай, извини, я перебрал. Ты же меня можешь понять. Я не хочу с тобой ссориться». Сам не понял, как вышло. Каролина на меня накинулась, и я не сразу сообразил, что происходит. «Успокойся, всё нормально. Я стараюсь вырваться из захвата». «Отпусти руку». Филонова ведёт, и он чуть не заваливается на ёлку. «Мне плевать, делайте, что хотите». У Андрея растерянный вид, он открывает рот, и я предупреждающе машу рукой. «Всё, разговор окончен. Я тебя услышал, я не в обиде». И если бы кончились на этом приключения, но нет. Каролина налетает на меня с другой стороны и начинает гневную тираду. «Лёня, он меня лапал!» — указывает пальцем на Филонова, отчего у того удивлённо вытягивается лицо. «Что ты стоишь? Объясни ему!» что нельзя вот так трогать чужую жену». Судорожно перебирает ладошками по своему телу, показывая, как все это происходило. Андрей примирительно вскидывает ладони. «Я не виноват». «Как это не виноват?» — возмущается Каро. «Лёнечка, пожалуйста, давай поедем домой, мне тут страшно оставаться, он же маньяк». Я перевожу взгляд с одного действующего лица на другое. Вижу, как они хлопают ртами, Андрей пытаясь оправдаться. А Каро всеми силами играет жертву. Еще немного и у меня будет или приступ нервного смеха, или сердечный. Я домой. Я разворачиваюсь и выхожу. На фоне все еще происходит абсурдное представление. Благо, Филонова ухватило ума свалить с горизонта. За мной, перебирая ножками в туфлях не по погоде, спешит Каро. «Милый, я с тобой домой. Ни минуты здесь больше не останусь», — тараторит она. «Вот бы принять конскую дозу транквилизатора, чтобы все отшибло. Отключилась не только мозговая деятельность, но и двигательный аппарат. Упасть и спать 20 часов. Проснуться. И все это дерьмо само собой рассосалось. А если нет, еще бахнуть и спать». «Садись». Я выдавила из себя. «Как раз и поговорим». «Да, конечно, нельзя вот так спускать это с рук». «Тихо, замолчи. У меня сейчас башка взорвется», — рявкнул я. Выезжая со стоянки, я оценивал свой лимит терпения. В предновогодней суете город намертво встал в пробках. За 10 минут мы отъехали 100 метров. Каро, поджав губы, молчала и смотрела в противоположную сторону от меня. Что творилось в ее голове, я даже не пытался понять. «Я завтра подам заявление на развод. Хотел, чтобы ты знала», — произнес я. Разговор предстоял долгий, лучше начать его сразу. А то по приезде еще потратим 2 часа. Каролина повернула ко мне голову. Выражение ее лица было бесценно. Сфоткать и наслаждаться. «Я не дам развод. В каком свете ты меня выставляешь? Что скажут окружающие?» — возмутилась она. «А то, что ты сегодня слюнявила Филонова у всех на виду, это никак не повлияет на твою репутацию. Если хочешь, можешь сказать своим подружкам, что ты меня бросаешь, мне плевать». «Это он». «Стоп, давай без драмы. Я знаю, на что ты способна. Отцу устраивай свои спектакли, он единственный еще в них верит». Напоминание об отце придало Каролине сил. «Ты же понимаешь, что он просто так не оставит?» Вот и угрозы пошли в ход. «Понимаю». Я утвердительно мотнул головой. «И ты готов всего лишиться ради чего? Ради той девчонки?» «Нет, ради себя». Я спокойно отвечаю. Но мысль об успокоительном пульсирует в мозгу. «Он от тебя ничего не оставит, заберет все, что имеешь. Ты уйдешь ни с чем». Каро шипит на меня. «Подозреваю». Спокойствие покидает меня 7-мильными шагами. Правый глаз дергается. «Будешь жить в своей конуре и забудь про повышение. Смирнов никогда тебе его не даст». «Хорошо. Еще чуть-чуть, и я ее придушу». «Попрощайся с машинами и загородным домом. Максимум, что ты сможешь себе позволить, это отдых у твоих родителей в том клоповнике». Согласно киваю, отстегиваю ремень безопасности, глушу машину, ставлю на аварийку. Достаю документы на авто, кладу их на панель и вручаю ключи в руки Каро. Следом я выкладываю ключи от квартиры и обручальное кольцо. На черта я вообще все это слушаю. Стараясь не обращать внимания на женские визги и сигналы клаксона, вынимаю из багажника сумку. Спасибо, что вчера собрал хоть какие-то вещи. «Киселёв, я тебя никогда не прощу, даже не проси!» Открыв дверь, кричала Каролина. «Урод, убери машину!» — несется мне в спину. На все оклики поднимаю средний палец над головой и шагаю в сторону ресторана. Спасибо пробкам. Не раздеваясь, я возвращаюсь в зал, где полным ходом идет праздник. Смирнов со сцены говорит поздравительную речь. Подхожу к ближайшему столу, молча беру невскрытую бутылку коньяка и вторую, начатую. Складываю поверх вещей в сумку и иду к метро в надежде добраться побыстрее до кровати. Напиться, не забыть сегодняшний день.